Корыстолюбец. У одного тульского купца по окончании Ильинской ярмарки в Ромне собралось в выручке 30 тысяч рублей ассигнациями. Ильинская ярмарка. Ярмарки обычно приурочивались церковным праздником. Ильинская ярмарка ко дню Ильи Пророка, 20 июля. Отправляясь домой на долгих вместе с тремя попутчиками, некоротко знакомыми, он, чтоб не держать денег в виду и не вводить никого в соблазн, увязал их крепко-накрепко в старые сапоги и бросил в кибитку под передок, как вещь нестоящую. На долгих, на одних и тех же несменных лошадях, которым надо давать отдых и корм. Разумеется, на всякой станции, на всяком ночлеге он осматривал и ошаривал заповедное место потихоньку или под разными предлогами и уверялся в целости своего сокровища. Но упасешься ли от беды? В Орле, до которого была нанята тройка, на постоялом дворе, где они остановились, пировали приятели нашего купца, выехавшие раньше его из Ромны. Лишь только увидели они его из окошка, выбежали за ним на улицу, потащили за собой и, ну, почивать на радостях лиссабонским вином. Слово за слово тот заговорился с ними, а между тем другой седок, который заведовал общими путевыми издержками, расплатился с извозчиком и отпустил его. Мой купец, опомнившись скорее, из горницы к повозке, глядь, извозчика и след простыл. В глазах потемнело у несчастного. Куда выехал извозчик? Дворник не знает. Туда-сюда спрашивать, не видал ли кто такого-то Филиппа Черного с коротенькой бородкою, на тройке гнедых лошадей, дуга крашеная, кибитка с узорами. Никто не приметил. Он кинулся по постоялым дворам. Нет нигде. Сгиб да пропал. Что делать? Пуститься в погоню? Но по всем дорогам вдруг ехать нельзя. А настоящего он не знает, и никто указать не может. Объявить о пропаже? Но слух дойдет до извозчика, и он или другой кто удобно воспользуется случаем и утаит, украдет деньги, которые теперь могут еще уцелеть. Купец, потужив и поплакав про себя, решился молчать и выжидать, не попадется ли ему где-нибудь извозчик и его кибитка. С сим намерением и надеждой он отправился домой, не подавая и виду, что с ним случилось несчастье. Что же? Через 2 месяца на Успенской ярмарке в Харькове идет он вечером из рядов к себе на квартиру, извозчик прямо ему в глаза. Мой купец побледнел, но тотчас оправился и, чтоб не подать никакого подозрения, завел речь издалека. «А, Филипп! Здорово, старознакомо! Здравствуйте, батюшка! Как вас Бог милует! Помаленьку, да где ты пропал из Орла на Медне? Я не успел и спасибо сказать за твою послугу. Спешил домой. Наша деревня ведь подгородная. Так ты до сих пор пировал все дома, никого не возил, ленивец? Как не возил? И в королевцы садил 3 седоков, да вот уж и оттуда сюда поспел. Все не порожним. А ты прокатился немало, чай растрясло твою тележонку. Ведь ты в ней ездил. Или она дома оставалась? Нет, батюшка, за мою тележонку в королевце 150 рублей, купец вздрогнул, давали мне. Да я и не подумала дать. Я ведь за колеса одни летось к Миколе заплатил 50 рублей. Летось, прошлым летом, в прошлом году. К Миколе ко дню святого Николая. Пожалуй, хоть вашу милость везу в ней куда угодно. А мне и в самом деле пора сбираться в дорогу. Я смеюсь, кибитка твоя мне полюбилась, приспокойная. Здесь она у тебя или в деревне? Здесь. У купца подкосились коленки, на силу мог он удержаться. Слава богу, думал он, из слов извозчика незаметно, ничего особенного. Он в руках, кибитка цела, в городе и, кажется, не была нигде без хозяина. Оставался, однако ж, еще вопрос, главнейший, целы ли старые сапоги? Не выбросил ли, не утащил ли их кто на станциях или в деревне? Дрожащим голосом возобновляет речь купец. «Да что, Филипп, теперь рано. Семка я посмотрю еще на повозку. Поместимся ли мы в ней четверо с поклажею? Извольте, батюшка. Я стою недалеко отсюда, за рекою. Пойдемте». Отправились, пришли. Кибитка стоит перед купцом, как в ту минуту, когда он садился в нее с 30 тысячами рублей. «Хорошо, Филипп», — сказал он, обхаживая ее и бросая проницательные взоры под передок. «Приходи завтра ко мне в лавку. Мы уладимся. Да, я и позабыл спросить тебя, не вынимал ты ничего из передка?» «Там ничего нет». «Как ничего? Не видал ли ты старых сапожонков? Они, правда, не корыстные, да мальчишки годятся на дорогу. Посмотри-ка, сделай милость». «Пожалуй, утрос я пороюсь в сене. Разве завалились куда?» «Нет, посмотри-ка лучше теперь». «Извольте». И извозчик полез в повозку. Решительная минута. Там он стал перетряхивать и выбрасывать сено. «Нет, ничего, кажется». Купец дрожит, как осиновый лист. «Вот веревки, вот запасная пристяжка, гвозди. А это что? Фу! Задохся от пыли. Вот они! Куда запропастились, проклятые?» «Здесь!» — воскликнул купец. «Бросай их скорее!» Сапоги точно его целы, невредимы и увязаны, как будто вчера положено. Он обеспамятил почти от радости и не мог удержать своего восторга. «Друг мой Филиппушка, поди-ка сюда, ведь в сапогах-то у меня были зашиты 30 тысяч рублей». И извозчик в самом деле видит перед собою свертки ассигнаций, синеньких, красненьких, беленьких, все новенькие, с иголочки. Ай-яй-яй! Купец дает ему 100 рублей и, не слыша земли под ногами, стремглав домой, таща под полою возвращенное сокровище. И извозчик в барышах. Даром получил он 100 рублей. Верно, он очень обрадовался такой нечаянной находке. На другой день поутру он удавился.